Три тайника богатства. Ящики с секретами Шамаш Назира. Шумели улицы Вавилона. Торговцы зазывали прохожих в свои лавочки, погонщики подстегивали навьюченных ослов, из открытых дверей таверны доносились гам и хохот. Но один горожанин шел с поникшей головой, не разделяя суматохи жизни вокруг. Молодой Ирайя размышлял о несчастье, постигшем его этим утром. Недалеко за пределами вавилонских стен, там, где брала начало каменистая пустыня и где заступали на свой долгий путь караваны, спряталась небольшая пещера. Именно там Ирайя сделал тайник для первых золотых сиклей, которые ему удалось заработать в недавней поездке в Ниневию. И нынешним утром, не без удовольствия, зайдя в прохладу пещеры, он обнаружил, что его тайник кто-то ограбил. Невыносимая тоска сжала сердце Ираи. Ведь ему с таким трудом досталось это золото. Первое золото в его жизни. Тяготило Ираю и то, что часть этого богатства он должен был отдать своему дяде, крупному торговцу Шамаш Назиру, который доверил ему свои деньги, вложившись в ту поездку в Ниневию. И ведь удача не отвернулась от Ираи. Он действительно неплохо на этом заработал. Но отчего-то боги сыграли с ним злую шутку и открыли разбойникам дорогу к его тайнику. Об этом и размышлял молодой Ирайя по пути к дому Шамаш Назира. «Да осенят тебя боги своей удачей, дорогой племянник!» — приветствовал его торговец. От теплых слов сердце Ираи сжалось еще сильнее. «Боги забрали у меня мое везение, дядя. Я пришел сказать тебе об этом». Шамаш Назир нахмурился, предчувствуя недоброе, но все же пригласил племянника в самую дальнюю комнату дома, в свои покои. Раб с практически черной кожей тут же принес фруктов и вина. «Хочешь ли ты сказать, что поездка в Ниневию разорила тебя, и ты потерял все золото, что я давал тебе?» «О, нет, дядя, наоборот. Торговля там шла успешно, и я заработал на этом предприятии много сиклей». «Тогда отчего ты клевещешь на богов, раз они с благостью смотрели на твое путешествие?» Горько вздохнув, Ирайя рассказал о своей беде. Как он спрятал золото в неприметной пещере в пустыне и как потерял его. Шамаш Назир слушал внимательно и молча, лишь изредка поглаживая умасленную бороду. «Я, глупец, будто возомнил, что никто не найдет моего тайника. Сейчас я это понимаю, но я так боялся, что у меня срежут кошелек в городе или стащат его из дома, прежде чем я дойду до тебя или до лавки ростовщика, что так и случилось», — перебил его Шамаш Назир. «Это будет твоим уроком, Ирайя. Не стоит делать никаких тайников. Те, кто охоч до легкого обогащения, всегда находят деньги, куда бы ты их ни спрятал. Поэтому храни свои сикли у ростовщика. Ты же знаешь законы золота». Ирайя грустно кивнул. «Я отдам тебе все, что должен, дядя, со всеми положенными процентами. Только сделаю это не сразу. Ты успешно торговал в Ниневии, поэтому я в этом не сомневаюсь. И поскольку сейчас ты думаешь, что боги отвернулись от тебя, я расскажу о настоящих тайниках, в которых хранится нечто более ценное, чем золото». «Ты же сказал, что не стоит делать никаких тайников». Шамаш Назир хитро улыбнулся и отошел к дальней стене комнаты. Там, на коврах, стояли в ряд три небольших ящика. Они были сбиты из обычных досок, и не было на них никаких замков и запоров. «Ты хранишь их дома? На самом виду?» — воскликнул Ирайя. «Это потому, что из них невозможно ничего украсть. Эти тайники называются тайниками, потому что в них я держу три секрета. И благодаря им деньги не утекают из моего дома туда, куда они стремятся утечь от других. Смотри». Шамаш Назир поднял крышку первого ящика. Там, на самом дне, лежала ура — настольная игра, столь популярная у жителей города Вавилона. неровное поле из 20 квадратов и фишки, помеченные точками. Ирая с непониманием поглядел на содержимое ящичка. «И что это значит? Ты владеешь секретом, как призвать удачу богов, чтобы всегда побеждать в игре?» Его дядя улыбнулся в густую бороду и взял в руку игральные кости. «Не торопи события. Сначала я расскажу тебе одну историю. Когда я был немногим старше тебя и только начинал свой путь к богатству, я, как и многие до меня и бесчисленное множество после, пожелал иметь в своем доме красивые вещи. Да, я знал законы золота, поведанные Аркадом. Я был одним из его учеников. Я старался вести бюджет так, чтобы расходы никогда не превышали доходов, платил себе десятую часть всего, что получал. Но все же порой я искушался вещами, которыми обладали богачи, например, такими, как царская игра «Ура». И вот я заказал ее у одного мастера с драгоценными камнями, с фишками из серебра. Как я радовался! Знаешь, что произошло потом?» «Нет, дядя, но я вижу, что эта игра в ящике совсем простая. Такие продают на базаре и совсем недорого». «Да. Не сказать, что я много в нее играл. Мне было достаточно того, что она у меня есть. Она покрывалась пылью, а потом я и вовсе про нее забыл. Как-то раз меня позвал к себе в гости один ростовщик. Его дом был в целых 3 этажа. Он жил там со своими женами и детьми, счет коим я не мог вести. И когда мы проходили мимо одной из комнат, я заметил, что его рабы перетаскивают туда множество вещей. Резную скамейку, большую вазу, несколько ковров. Я спросил хозяина дома: «Скажи, почтенный друг, что делают твои рабы? Куда переносят все эти предметы?» «А, — отвечал он, — все эти вещи мне некуда девать, поэтому я выделил отдельную комнату для того, что мне больше не нужно. Видишь ли, я заказал у краснодеревщика новую скамейку для моего сада, и теперь это мне уже не сгодится. А из Финикии старший сын привез мне ковер такой мягкости и красоты, что я сразу же понял: прежний мне ни к чему. И так со многими вещами. Вот я и решил сложить их здесь. Но что ты будешь делать с ними потом, когда место закончится?» Ростовщик тогда пожал плечами и равнодушно махнул рукой: «Отдам жрецам. Огню на башне Ваала всегда нужно то, что горит». В тот вечер я много думал об этой комнате в доме моего друга, уже наполовину забитой ставшими ненужными предметами. «Как же так?» — размышлял я. «Ведь когда-то он отдал за них немало сиклей. Эти товары радовали его глаз. И бесполезный нынче ковер был мягок и красив, а скамейка искусна и удобна. Мой друг поступает неправильно». Так я думал, Ирая, но никак не мог понять, что же следует делать в подобных случаях. Однако боги оказались благосклонны ко мне и дали подсказку, которая и открыла мне первый тайник богатства. Через несколько дней я проходил мимо мастерской резчика по камню, у которого когда-то заказывал ту самую настольную игру «Ура». Перед мастером стоял молодой человек и торговался: «Мой почтенный отец любит эту игру, и я мечтаю порадовать его искусным набором. Это согреет его старое сердце. Мне не хватает нескольких серебряных сиклей. Уж не будешь ли ты так добр и щедр, чтобы уступить мне эту цену?» Но резчик был непреклонен. И тут вдруг ко мне пришла мысль, посланная не иначе, как самой Иштар, ведь у меня есть эта игра. Она давно пылится, я не использую ее. Неужто я не готов отдать ее, чтобы этот юноша выказал уважение и благодарность своему отцу таким подарком? «Эй!» — подозвал я его. «Если желаешь, я продам тебе набор для игры. Он сделан с самоцветами и серебром. Эта искусная ура порадует твоего отца, и я готов отдать ее тебе за ту сумму, которая у тебя есть». Юноша просиял. Тем же вечером он пришел ко мне, и мы заключили выгодную сделку. Я получил сикли, откуда не ожидал, ничего не потеряв, ведь эта вещь была мне не нужна. А юноша сэкономил деньги и обзавелся именно тем, чего так желало его сердце. Ирая внимательно слушал своего дядю, прикидывая в голове, не поселились ли в его доме ненужные вещи. Я собрал несколько предметов, которые были мне уже ни к чему. Большинством из них я не пользовался с десяток лун. После отправился на базар, продолжал Шамаш Назир, и продал все товары дешевле, чем предлагали лавочники. Так я прибавил места в своем доме и уменьшил его в своем кошельке. Это и есть знание из первого тайника. Не держи в своем доме лишних вещей, но и не выбрасывай их. Продавай тем, кому они нужнее. Дядя Ираи достал из ящичка простенькую игру «Ура». А этот набор я купил на базаре в тот же день, чтобы он всегда напоминал о секрете, который мне открылся. Ирая повертел в руках доску с размеченными полями, подбросил на ладони кости. Да, все это не стоило и сикля. Юноша убрал ее на место. Я припоминаю, что и у меня имеются некоторые уже не радующие меня вещи. Возможно, нужные кому-то другому. Это ценное знание, дядя. Что же во втором тайнике? Шамаш Назир откинул крышку следующего ящика. В нем лежал молоточек, который используют каменщики. «Зачем же тебе инструмент строителя?» — изумился Ирая. «Ведь ты не каменщик». «Затем, что второй секрет связан с умениями, которые помогут твоему кошельку оставаться тяжелее. Слушай же и эту историю». Первый домишко, который я купил, был совсем простым. В нем не было закрытых слюдой окон и множества комнат. Его стены не украшали мозаики, и построен он был задолго до моего рождения. Но это был первый мой дом, наш с женой. Мы тогда только начинали наш совместный путь по этой земле. И как-то раз я заметил небольшую дыру в стене, в самом низу. Выпало несколько кирпичиков, часть кладки раскрошилась. Я сразу же пригласил каменщика, и он назвал мне сумму, в которую мне обойдется ремонт. Я замешкался. Платье жены нужно было отдать портному, да и подходил день, когда следовало сделать жертвоприношение в храме Ваала. Тогда я решил, что дыра в стене может подождать. Но как-то ко мне подошел старый раб, который прислуживал еще моему отцу и теперь помогал нам с женой по хозяйству. «Господин», — сказал он, — «та дыра, что была в стене вашего дома, стала больше». Ее расширяют сильные ветра. Днем стоит жара, а ночи теперь прохладны. Кирпичи будут двигаться и сыпаться дальше. «Я найму каменщика позже», — отвечал я. «Господин», — подошел ко мне раб во второй раз, спустя некоторое время, — «дыра в стене — это лаз для змей, мышей и прочих животных. Они любят искать пропитание в людских жилищах. Надо бы заделать». Старик оказался прав, и совсем скоро к нам в дом действительно заползла змея. Я понял, что дальше тянуть нельзя, и снова позвал каменщика. В этот раз он назвал мне цену в два раза большую, ведь и дыра увеличилась ровно вдвое. Я сказал, что подумаю и приглашу его позже. Я сидел опечаленный, глядя на дырку в стене своего дома. «Каменщик хочет много сиклей за свою работу», — сказал подошедший раб. «Когда-то я строил великую стену вместе с другими невольниками. Позвольте, я починю дом господина». «Так ты умеешь?» — воскликнул я, готовый то ли обнять этого раба, то ли крепко отругать за то, что молчал раньше. «Нет, но я научусь. Мне нужен только молоточек». Тогда я и дал ему немного денег на инструмент. Он сам налепил кирпичей из глины, песка и соломы, сам сделал раствор и залатал стену. Это не было идеальной кладкой, но ни ветры, ни змеи больше не грозили моему жилищу. А главное, все те сикли, что я отдал бы каменщику за работу, остались в моем кошельке, за исключением небольшой суммы, за молоточек. Тогда я подошел к старому рабу и попросил: «Теперь научи меня». «Ты учился у раба», — удивился Ирая. «Дядя, но чему же он может научить?» «Например, раб показал мне, как делать кирпичи и как латать стену. Он сообразил это сам и передал эти знания мне. Учиться, дорогой племянник, можно и нужно у каждого, кто способен научить, у полководца или у раба, у царя или даже у мыши. Я уверен, если люди будут достаточно наблюдать и учиться, однажды мы сможем летать по небу, как птицы. Хорошо, но где же тут тайное знание? Ты сэкономил на каменщике. В чем твой секрет? Шамаш Назир сделал паузу и легонько стукнул молоточком по краю ящика. Я бы не смог сам построить дом, или даже возвести стену, или вырубить окно. Для этого я бы и правда позвал строителя, того, кто искусен в таких умениях, но заложить пару кирпичей я оказался в силах. Есть такая работа, Ирая, по поддержанию благосостояния твоего дома, которую неплохо бы уметь делать самому. Жена моя тогда же сама подшила себе платье. Оказалось, это тоже не требует грандиозных умений. Да, она не портниха, но сделать несколько стежков может и весьма неплохо. Зачем платить за это мастеру? Я, дорогой племянник, с той поры сам почистил колодец от ила и даже приладил на стену мозаику. Пусть я не каменщик и не прочих дел мастер, но только я отвечаю за благосостояние своего дома. Моя душа радуется, когда я чиню что-то своими руками. Радуется и мой кошелек. В этом второй секрет. Освой базовые умения в хозяйстве. Научись сам делать то, за что обычно платишь другим. Шамаш Назир убрал в ящичек молоток. «А я, кажется, ничего и не умею», — вздохнул Ирая. «И не смог бы залатать стену». «Я тоже когда-то не мог. Но хорошая новость в том, что ни я, ни ты еще не сошли во тьму. А значит, имеем все шансы научиться. И инструмент вот в этом тайнике постоянно напоминает мне, что я в состоянии сам позаботиться о своем быте и не истощать подобными тратами свое богатство». Шамаш Назир отошел от ящичков и налил себе немного вина. Ирая отказался. «В последнем тайнике лежит то знание, которое сослужит хорошую службу в твоем нынешнем положении. Скажи, племянник, каков был наш уговор, когда я давал тебе денег в долг? Я должен вернуть тебе всю сумму и еще 15% сверху. Такова цена за золото, взятое у тебя на путешествие в Ниневию. И все, что ты собирался вернуть мне, у тебя украли», — подытожил Шамаш Назир. Ирая потупил взгляд, кивнул и грустно вздохнул. «Ну что же, это уже случилось. Я знаю, ты вернешь мне все сполна, и не стану тебя торопить. Но вот мой совет. Не стремись немедленно заработать побольше, чтобы побыстрее все мне вернуть. Уверен, твой взбудораженный чужим воровством ум уже суетливо пытается это придумать. Не нужно. Успокойся и наметь себе план. Главное, чего я от тебя прошу, чтобы выплаты были регулярными. Пускай они не будут большими, но каждую луну ты будешь исправно возвращать мне часть долга. Хорошо?» «Да, дядя», — согласился Ирая. Шамаш Назир же подошел к последнему ящичку. Там лежала маленькая глиняная табличка. Все, что было на ней написано, — это сумма. 7 сиклей серебром и еще 13 медиков. Молодой Ирая с непониманием повертел в руках табличку, которая уже местами начала крошиться от времени. 7 сиклей серебром и еще 13 медиков, — зачитал Шамаш Назир. «Ровно столько денег я каждый раз отдавал одному ростовщику. Это было давно. Кажется, я тогда брал в долг на поставку меди из дальних рудников. И вот однажды я, как и каждую луну, пришел в лавку того, кто справедливо ждал моих, вернее, своих денег. У ростовщика уже был посетитель. Смуглый караванщик, который несказанно радовался тому, что сегодня состоялся его последний платеж. Теперь его долг считался выплаченным. «Друг», — сказал он мне тогда, — «я вернул все до последнего медика. Я платил эту сумму 3 года, каждую луну, и вот теперь, наконец, выполнил свое обязательство. Но я настолько привык к этим выплатам, что мог бы продолжать это делать, даже не замечая». И он ушел вместе со своей радостью, не подозревая, какую ценную мысль мне подбросил. Случайные люди часто дают нам мудрость, сами того не замечая. Я подумал, насколько же прав был этот караванщик в своем утверждении. Он привык к этим выплатам. Он сумел настроить и свой быт, и ведение дел так, что сумма, которую он должен был выплачивать ростовщику каждый месяц, сама собой исключалась из его денежного оборота. Он перестал ее ощущать. Представь, что каждую луну на протяжении 3 лет ты откладываешь несколько сиклей. Со временем это станет для тебя так же естественно, как дышать. И вот тот самый 3-й секрет Ирая. Если ты долго выплачивал какой-то долг и привык к нему, продолжи выплаты и после того, как рассчитаешься. Но теперь плати самому себе. 7 сиклей серебром и еще 13 медиков. Когда я вернул долг, то продолжил откладывать именно эту сумму, но платил уже себе. За долгое время я привык не замечать ее и исправно нес эти деньги в лавку ростовщика каждый месяц. Так я и продолжил делать, относил ростовщику, но на этот раз уже он набрасывал мне проценты. Поступи и ты так же, дорогой племянник. Именно поэтому я прошу тебя отдавать мне, пусть меньше сиклей, но регулярно, не сбиваясь ни на луну. Так ты быстрее привыкнешь к этой выплате, а значит, быстрее сможешь начать платить себе. Возвращаясь от своего дяди Шамаш-Назира, молодой Ирая шел все теми же улицами, шумными, пыльными и суетливыми, но на этот раз не смотрел удрученно себе под ноги. Он уже придумал, что из вещей сможет продать за ненадобностью. Починить ограду в своем дворе тоже сумеет. Он немного понаблюдает за тем, как это делает какой-нибудь строитель. Всего-то и нужно, что веревка и пара рук. Ирая успокоил свой ум и определил, сколько будет выплачивать своему дяде каждую луну. Ирая должен ему очень много денег. Поэтому впереди масса работы. Но раз в месяц он станет относить дяде по 7 сиклей серебром. И еще 13 медиков. Первое. Не держи в своем доме лишних вещей, но и не выбрасывай их. Продавай тем, кому они нужнее. Второе. Освой базовые умения в хозяйстве. Научись сам делать то, за что обычно платишь другим. Третье. Если ты долго выплачивал какой-то долг и привык к нему, продолжи выплаты и после того, как рассчитаешься. Но теперь плати самому себе.